Глава 21. В первую очередь я быстро оделся. Подумалось, что это вряд ли было бы хорошей идеей. Пытаться убежать в голом виде от контр-адмирала после странной интимной связи с его супругой. Особенно если учесть, что он кастрировал всю свою дворню, возможно, на почве ревности. Мысли о том, что с бароном можно будет договориться или победить в честном поединке на дуэли и тому подобное, я сразу же отмел. Если существует хоть минимальная угроза для моих первичных половых признаков, я предпочту честное отступление. Да и умирать мне не особо хотелось. Третья оплошность в этом мире и четвертая за мою 20-тысячелетнюю карьеру секатора реальностей запросто могла оказаться последней. А никто точно не скажет, что становятся секаторами, которых Верховный отправляет на заслуженный отдых. Во вторую очередь я вспомнил, что на пути в угол подвала заметил узкую белую дверь, притаившуюся за кучей сваленных пустых подрамников. Я принялся быстро расчищать себе проход и закончил именно в тот момент, когда со стороны лестницы в подвал послышались шаги. «Здесь кто-то был?» Мужской голос был низкий и немного рассерженный. К счастью, окончания диалога я не услышал. Дернул дверь на себя, затем аккуратно закрыл за собой и очутился в большом подземном паркинге. Он был значительно больше видимой части усадьбы, и там стояли ряды роскошнейших ухоженных машин, разнящихся как размерами, так и годами производства. Изысканные золотые завитки, которые я видел только у средневековых карет, прямолинейные грубые формы, яркая расцветка. Корпус одного из автомобилей, казалось, был выполнен из кварца или неведомого стекла. Под прозрачным капотом и корпусом были видны все механизмы. Над дверью заморгал и тихо запищал датчик сигнализации, поэтому времени разглядывать частный автомузей не представлялось возможным. Я увидел проезд, ведущий вверх из паркинга, но стальная дверь жалюзи оказалась заперта, и ничего похожего на кнопку, открывающую ее, не наблюдалось. Рядом был выход на лестничную площадку, ведущую наверх в поместье, но туда я даже не думал соваться. По счастью, пиканье сигнализации прекратилось, однако это совсем не говорило о том, что разъяренный контр-адмирал не ищет меня по всему поместью с инструментом для кастрации крупного рогатого скота или с садовым секатором. Да уж, секатор, кастрированный секатором. Ничего подобного в моих предыдущих жизнях, по счастью, не было. Немного успокаивало то, что на крайний случай у меня были пистолеты-кольцо, которое могло защитить от псевоздействия. Но я уже не сомневался, что у сильных мира сего могло найтись что-то и против первого, и против второго. Да и типа трибунал за убийство высшего адмиральского состава флота, даже если выживу в перестрелке, не очень-то хотелось. Вообще удача почти во всех жизнях была на моей стороне. Но сейчас положение было нервное и выглядевшее безвыходным. Я принялся шагать из стороны в сторону перед воротами, напевая что-то навязчивое из услышанного в такси. Под самым потолком я разглядел черную квадратную коробочку. Очевидно было, что это контроллер, управлявший механизмом ворот. Под светом ярких люминесцентных ламп его изображение стало немного двоиться в глазах, как при астигматизме. Я на миг зажмурился, заморгал, и внезапно увидел, как он устроен. Тонкий резной камень с мелкой мозаикой на печатной плате, от которой шли два десятка контактов к вполне привычным мне реле, конденсаторам и антеннам. Схема мозаики развернулась в воздухе, разложилась на слои, и пульсирующий сигнал пробежал по схемам через десяток квадратиков, а затем дверь медленно поехала наверх. «Получилось», — пробормотал я. «Первый навык». Однако эйфория от такого внезапного успеха была недолгой. С противоположной стороны ворот оказался тот самый дворецкий, который провожал нас в покое баронессы. Мне так и не суждено было узнать, открыл я в тот раз ворота с помощью навыка, или же мне показалось, и дворецкий сделал это сам. Я замер на миг, не зная, отступать или нападать. Дворецкий смотрел с легким пренебрежением. Затем коротко махнул головой мол, идем, и сказал: «Скорее». До конца еще не осознавая, помогает он мне или ведет на казнь, я все же последовал за ним. Но вскоре сомнения развеялись. Он был на моей стороне. О камерах позаботятся мои люди. Еще не хватало, чтобы барон узнал, как мы проморгали. Да, давно у хозяйки такого не случалось. Если он проверит воспоминания или типа того, если хозяин дойдет до допроса хозяйки, остается надеяться, что она его снова перехитрит. Иначе... Евнух Дворецкий на миг остановился и выразительно посмотрел на меня. Иначе все будет очень плохо. А теперь наденьте мой сюртук. Можете прямо на форму. Надеюсь на вашу честность. Просите у ворот. Он быстро скинул и отдал мне свою часть гардероба, оставшись в одной рубашке. Хоть я был не в лучшей своей форме, не отличался хорошим плечевым поясом, в плечах жало изрядно. А вот на животе висело мешком. Но выбирать, разумеется, не приходилось. Важнее была маскировка. Мы обогнули здание и поспешили по тропинке небольшого сада-лабиринта к ряду построек. Дальше сами. Дворецкий махнул рукой, указывая направление. Через вольеры, затем повернуть у бараков и к воротам. Идите ровным шагом, но поспешите. Примерно через 7 минут. Доставка деликатесов. Выйдите одновременно с проездом машины. Я последовал его совету и прикинул. Этот путь казался куда длиннее. Мне предстояло пройти около 800 метров вдоль всего периметра усадьбы, а при скорости в 5-6 километров в час обозначенного времени было впритык, да еще и в стелс-режиме. Поэтому на участке, где не было людей, а обзор со стороны поместья закрывали пышные кроны цитрусовых, я ускорился, перейдя почти на бег. Удивительно, как быстро умеют выздоравливать сухожилия на ногах, когда есть риск для не менее важных частей тела. В полусотни метров от меня стоял красавец-геликоптер, на который я краем глаза поглядывал. Он был не военный, гражданский. По-видимому, для быстрого перемещения от аэропорта. Небольшой, но очень смелых форм, с двумя соосными винтами и уже привычным красно-черно-белым флагом на боку. Круглую площадку тут же окружили выросшие прямо из-под земли решетчатые фермы. Я усмехнулся, догадавшись про их назначение. Неужели они серьезно думают, что кто-то решится сбежать отсюда на вертолете? Затем мне повстречался парень с тележкой, который вез что-то в сторону вольеров. Это заставило меня снова идти спокойным шагом. Парень остановился на миг, вгляделся в меня, нахмурился, но не заметив ни тени замешательства, на моем лице продолжил движение. Пахло зверьем, кто-то низко гулко затрубил. Через десяток шагов, проходя мимо небольшого загона, я все-таки скосил взгляд. Едва не запнулся, потому что там был самый настоящий единорог. Серой шерстью, которая, возможно, когда-то была белой, выглядящей как смесь лося и бизона. Но это была не магическая фауна далеких земель. Я вспомнил курс палеофауны в биологическом университете, который когда-то заканчивал и понял, что в этом мире подобные твари вполне могли сохраниться и до наших дней. Передо мной был самый обыкновенный шерстистый носорог, который в основном пучке вымер более 10 тысяч лет назад. С другой стороны, всего в 3 метрах от меня послышался рык, напоминающий львиный. Пятнистый зверь с красивой, как у барса режиссера, голубой шкурой ходил взад-вперед посреди тесной клетки. По форме тела он больше всего напоминал рысь, коренастый, с чуть более короткими задними лапами и коротким хвостом. Только вот по размеру был в 2, а то и в 3 раза больше средней рыси, а морду венчали 2 здоровенных клыка. Саблезубый тигр, он же смелодон. Таких я уже видел. В одном из убитых мной миров эту тварь сумели воспроизвести, и она стала сущим бедствием в североамериканских штатах. Все логично, если есть мамонтовая мегафауна, будут и мамонтовые суперхищники. Мне очень хотелось бы остаться и посмотреть на это чудо природы ближе, но времени не было. Я вышел из зоопарка и двинулся в сторону домиков для прислуги. В этот момент меня окрикнули. «Эй, ты кто?» Я не повернулся, делая вид, что не понял, что обращаются ко мне. «Эй, ты новенький, да? Куда спешишь?» Судя по приближении звука, за мной гнались. Я уже начал думать, как мне придется вырубать этого несчастного слугу, а то и просто выстрелить из пистолета. «Ты чего?» — рука легла на плечо. «Ой, а ты кто?» Я поймал пальцы, стиснул их в ладони, резко развернулся, продолжая их держать. Свободной рукой приоткрыл подол, показывая кобуру. «Ай!» — взвизгнул парень. «Мне сказали, что скоро приедет машина с деликатесами. «Я дождусь эту чертову машину с деликатесами», — сказал я и отпустил пальцы. «Ладно, ладно». Паренек отступил, потирая пальцы. «Иди. Барин все равно тебя найдет, если ты чего учудил». Это отчасти успокоило меня и еще больше взбодрило. Я снова ускорился. Впереди были те самые крохотные фазенды особо знатной дворни, за которыми уже виднелись желанные ворота. До них оставалось всего метров 60-70, и они все еще не планировали открываться, поэтому я замедлился. Рядом росло пышное дерево с красивой белой корой, не то эвкалипт, не то какое-то другое экзотическое. Я пролез поближе к стволу и сделал вид, что что-то внимательно изучаю. Но не помогло. «Стой!» Теперь окрикнул совсем другой голос. Более резкий, более командный. «Стой, или буду стрелять!» Я повернул голову. Там стоял парень во флотской тельняшке. Лет 30, крепкий, рослый, с хмурым выражением лица. В его руке был ствол, почти такой же, как у меня. Мне ничего не оставалось, как выйти из-за кустов. «Руки! Руки убери вверх!» «Слушай, матрос, я курьер особого отдела императорской службы при исполнении. Произошло недоразумение». «Молчать! Пройдешь со мной, господину контр-адмиралу!» Как бы я хотел, чтобы в этот момент откуда-нибудь сбоку выскочил Корней Кучин с табличкой: «Это была проверка, вы провалили экзамен». Но я уже понял, что вся цепочка событий этого утра вовсе не подстроенный экзамен, а совершенно нелепая последовательность совпадений. «Служивый, я ничего не украл и покидаю усадьбу инкогнито только по просьбе вашей хозяйки». «Она мне не хозяйка», — матрос махнул стволом. «Руки выше!» Я подошел ближе. Признаться, я уже просчитал по секундам, хватит ли мне выхватить пистолет, чтобы выстрелить матросу по ногам. И понял, что он выстрелит первым. Он крепко схватил меня за запястье и потащил по тропе. Но вскоре нас окрикнули. «Иван, что такое?» Это был голос барона. Скоро я уже увидел его между кустов. В кителе, высокий, худой, с короткой стрижкой и редкой сединой. Он шел в полсотни метров от нас. В сопровождении пары матросов и Эльзы направлялся к вертолету. Вероятно, чтобы что-то отнести или забрать из него. Увидев меня, барон резво зашагал к нам, баронесса и один из охранников поспешили за ним. Группа остановилась в 20 метрах. «Нарушитель ваш, преф!» — крикнул матрос. «Парень какой-то пытался ускользнуть из поместья». «Это я, Аскольд», — донесся до меня тихий голос Эльзы. «Прости. Он курьер особого отдела. Я заказала кое-что и не хотела, чтобы дворня знала об этом. Только Дан знал о доставке. Я попросила его отдать курьеру сюртук, чтобы парень мог незаметно пройти к воротам». Барон внимательно и строго уперся взглядом в баронессу. Если он сейчас пролезет в ее сознание и считает зрительные образы, то может все понять. Все, что могло сжаться от этих мыслей, у меня сжалось. Затем барон посмотрел на меня. Кольцо на руке больно зажгло палец, а затем как будто ударило током. Рука снова дернулась в сторону пистолета. Но секундами спустя я увидел, как барон расплылся в язвительной улыбке. «Значит, вот почему запахло жареным. Опять испробовала какие-то твои штучки. Ладно, обыщи его, Иван, и вышвырни вон. Сымай сюртук». На это все смотрела Эльза, и в ее глазах прочиталось сожаление и волнение. Я еще до конца не понимал логику ее поведения. То ли она действительно была рада возвращению мужа, то ли нет. То ли она боялась его, то ли боготворила. То, что она засветила передо мной свой дар, который, как я понял, до сих пор весьма порицался в обществе и, возможно, мог бросить тень на ее карьеру и карьеру мужа, могло привести к желанию избавиться от меня как важного свидетеля. Но пока все выглядело так, что она сочувствовала мне. Или же видела во мне возможного спасителя? Руки матроса бесцеремонно ощупали мне бока, достали ключи, мобильник, затем пистолет. Матрос проворчал. «Дворик, что ли?» «Не дворик, а представитель дворянского рода циммеров». «Это которые мобильники выпускают, что ли? А кольцо?» «Мое собственное, как и цепочка. Если нужно, могу показать заказ в приложении». «Ладно. Он чист, ваше превосходительство. Идем к воротам». Он подхватил меня под локоть и толкнул в спину, но я резко высвободился из захвата и пошел самостоятельно. Портовых шлюх будешь так щупать. Ли ты по мальчикам? Я нарывался, но адреналин так и кипел в крови. Мне врезали под лопатку рукояткой пистолета. Молчи, щенок. Пришлось проглотить это оскорбление. В конце концов, в предыдущих жизнях мне случалось унижаться и куда сильнее, и куда неприятнее. Это сейчас, родившись в теле дворянина и проживая жизнь в соответствующей среде, я более остро чувствовал все, что касается чести и достоинства. Мы прошли к воротам, и те медленно начали открываться. В этот момент зазвенел телефон у меня в кармане. «Я приму?» — спросил я. «Валяй», — сказал матрос. Номер был незнакомый, но это оказался Лукьян с привычным недовольным голосом. «Ты где там? Заявка пометилась как выполненная, а тебя где-то черти носят». «Выполненная?» Матрос грубовато толкнул меня вперед и буркнул, чтоб больше не появлялся. Ворота захлопнулись, а я продолжил диалог. «Сейчас звонок закончу и посмотрю заявку. Вы где? Уехали уже. Ждем выезда на Рублевку. Отъезжал перекусить». Поскольку ничем, кроме чая и небольших десертов, нас не угостили, я тоже вспомнил, что дико хочу есть, и ускорился. «Подъезжай давай. Тут топать между заборами минут 10. Ничего, пройдешься. А то мы потом замаемся разворачиваться». И положил трубку. Выругавшись, я последовал вперед, встретив по дороге ту самую долгожданную машину доставки деликатесов. Залез в портал курьерской службы. Циммер Эльдар Матвеевич, подпоручик. Ранг стажер-новичок. Рейтинг 5 баллов. Выполненных поручений 1. Заработано премиальных 150 рублей. Характеристики. Учтивый 1, скоростной 1, приятный собеседник 1. Увидев сумму в 150 рублей на счету, я сначала присвистнул от удивления, а затем встал как вкопанный. Учебный центр не мог стажеру заплатить сумму, которая больше половины месячного жалования. Тыкнув в заказ, я понял, в чем дело. Премия могла прийти как от конторы курьерской службы, так и чаевыми от клиента. Это был второй случай. Жигало. «Я гребаный жигало», — пробормотал я. Признаться, я даже остановился и подумал о том, чтобы вернуться назад, чтобы узнать реквизиты и вернуть деньги Эльзе Юлевне обратно, но в итоге продолжил движение. Голод и финансовая жаба заставили добавить в копилку поводов для оскорбленной чести еще и эту. В конце концов, усмехнулся я в душе, возможно, конфликт с контр-адмиралом еще не завершен, и эти деньги моей тушке еще понадобятся, например, как гробовые. Но заодно возмездие за обиду все-таки свершилось. Когда я дошел до шумной трассы и прыгнул в припаркованное на обочине такси, я принялся яростно колотить в плечо и бока Лукьяна. «За пластырь! За гребаный пластырь!»